Глава 184. Первое. Благостный старец. В Александрии, в Эннате, мы пришли для назидания в монастырь Авы Иоанна, Евнуха. Здесь нашли мы дряхлого старца, прожившего около 80 лет в монастыре. Он был так милосерд не только к людям, но и к бессловесным животным, что нам еще не приходилось встречать другого подобного ему. Что делал старец? У него не было другого дела, кроме следующего. Вставши рано, он отправлялся кормить собак, живших в лавре. Потом насыпал муки малым муравьям и пшеницы большим. Размачивал сухари и бросал на кровли зданий для птиц. Проводя так жизнь в монастыре, он не оставил ни двери, ни окна, ни подоконника, ни свечи, ни блюда, и, чтобы не распространяться обо всем, не оставил ничего из земных вещей. Никогда даже и на один час он не владел ни книгой, ни деньгами, ни одеждой, но все раздавал нуждающимся, устремив все заботы на грядущие блага вечной жизни. Желая изобразить его милосердие и сострадательность, рассказывали нам. Однажды пришел к нему какой-то земледелец и просил у него одну намисму золотом. Старец сам не имел, у него вообще никогда не было золота в руках. Он послал его и занял в монастыре. Крестьянин взял монету, уверял его, что через месяц возвратит долг. Но вот прошло 2 года, и земледелец не отдавал долга, да и сам не имел ничего. Авва Иоанн призывает его и говорит: «Возврати мне намисму, брат». «Видит Бог, что мне нечем заплатить», — отвечал земледелец. «А я придумал, как тебе заплатить мне долг. Что прикажешь, скажи мне, я готов все исполнить», — сказал крестьянин. Он думал, что он даст ему какую-нибудь работу. «В свободное от работы время, когда только тебе будет удобно, приходи сюда и клади по 30 поклонов. Я буду давать тебе керату за каждый приход». Сверх того старец кормил земледельца. Тот согласился на это, и когда ему было удобно, приходил и клал поклоны. Старец давал ему плату, то есть каждый раз одну керату. Накормив самого, он наделял его еще сухарями на 5 человек по числу его домочадцев. Так составилась сумма в 24 керата, что составляет намисму. Взявши деньги, старец отпустил крестьянина, давший ему еще от себя. В благословение. Второе. Жизнь Авы Иоанна, Евнуха и юного инока, не пившего ни воды, ни вина. Тот же Авва Иоанн, Евнух, рассказал нам: «Пришлось мне быть в Фиваиде, в Киновии Авы Аполлона. Там я видел молодого брата, у которого был и отец по плоти, тоже инок. Этот юноша дал обет в течение всей жизни не пить ни воды, ни вина, смешанного с водою, ни какого-либо другого напитка. Он питался цикорием, бобами, вообще такими овощами, которые, служа пищей, могли бы в то же время и утолять жажду. Послушание его состояло в том, чтобы сажать хлебы в печь. Так прошло 3 года, и юноша заболел. От этого недуга он и отошел ко Господу. Во время болезни с ним сделался сильный жар, к тому же он страшно страдал от жажды. Все его уговаривали, чтобы он принял хотя немного вина с водою, но брат наотрез отказался. Тогда Авва Киновии послал за врачом, не найдет ли тот возможности помочь страдальцу. Врач явился. Увидав брата в тяжком состоянии, врач долго убеждал его принять немного вина с водой, но все было тщетно. Тогда врач обратился к Авве со словами: «Принесите мне сюда большое корыто». Влив в него 4 ведра теплой воды, он заставил опустить в нее больного до бедер и держать его в воде в течение часа. И святой старец уверял нас, он сам был в то время, когда поднимали юношу из воды, когда врач смерил воду, в корыте оказалось воды не более 1 ведра. Вот как жили великие подвижники, истощая себя ради Бога, чтобы наследовать вечное блаженство. 3. Старец-молитвенник. Он же рассказал еще следующее. «В той же Киновии я зашел в келью 1 старца. Там я видел каменную плиту, на которой молился старец. Падая на плиту руками и коленами, старец продолбил плиту в тех местах, где касались его руки и колена, на глубину 4 пальцев. Сколько же он положил поклонов!»